Глава 18. Нана. А вот и Лондон. Какой он? Сложно сказать, когда смотришь на город через тонированное стекло бронированной тачки. И не рассмотреть его за толпой в разноцветных одеждах и типовыми домами. Туманный, промозглый город-лабиринт. Он совсем не такой, каким я его себе представляла. Вроде и мощный, гордый, но при этом на монстра похож. Наверное, потому что это не мой город, абсолютно чужой. А, быть может, нужно просто прогуляться по нему одной. Только кто меня отпустит? Мы с Тайром будем жить не в одной из его квартир Лондона, а в отеле. Естественно, принц предпочитает только высший класс. Отель, куда ступает моя нога, воистину воплощение лондонского шика и британского благородства. Ощущение, будто я прикасаюсь к величайшим событиям истории. Это старинный и самый дорогой отель Лондона. Номер поражает меня роскошью. Тайр наблюдает за мной и насмешливо говорит. «Поверь, Нана, на моей родине отели гораздо роскошнее. Это так, лучше из худшего». Обхожу весь номер. Гостиная, столовая, кабинет, библиотека, два санузла, балкон с потрясающим видом. И с неудовольствием отмечаю, что спальня одна. К спальне примыкает гардеробная, в которой обнаруживаю вечерние наряды. Мужской смокинг и женское платье. Обувь, белье, аксессуары тоже имеются, все новое, с бирками брендов. Вы будете спать в гостиной, решаю уточнить. Хотя и так ясно, но чего-то хочется поковырять Тайра палочкой. Он что-то активно печатает в телефоне, но после моего вопроса отрывается от него, выгибает одну бровь и говорит. Ты видишь в гостиной кровать? В гостиной есть диван, произношу с улыбкой. Очень рад, что он там есть, фыркает мужчина и добавляет. Спать я буду в спальне. Ставлю тебя перед фактом, что ты спишь со мной, если вдруг надумала что-то иное. Ну, просто уточнила, вздыхаю я и спрашиваю снова. Гардеробная одежда — это для нас? Да. Значит, это нужно будет надеть на встречу с вашим братом? Или будет еще какое-то мероприятие? Нана, слишком много вопросов, хмурится Тайр, но тут же кивает и объясняет. Завтра мы с тобой идем на благотворительный вечер, где я пообщаюсь с братцем и расставлю с ним точки над «и». «Да, ты наденешь платье, которое видишь». Платье было потрясающим. «Я сейчас отлучусь, вернусь ближе к ночи. Обед скоро доставят. Поешь и будь хорошей девочкой. Жди меня и скучай». «Можно мне погулять?» Делаю попытку и добавляю спешно. «Я не сбегу, даже мысли такой нет, просто хочу». «Нет», — отвечает он категорично, начинает раздеваться быстро, уверенно. «Что ж, ответ знала заранее, но попробовать стоило». Тайр открывает портплет, в котором аккуратно, даже идеально сложены несколько костюмов, рубашек, аксессуаров, белье и пара новой обуви. Переодевается, на меня даже не смотрит. Вот надевает белоснежную рубашку. Берет бархатную коробку и достает пару запонок из белого металла с инициалами. Платина, белое золото. Да кто вообще носит запонки в современное время? Понимаю, свадьба или юбилей. Тайр носит. Ему идет классика. Надевать носки, затем брюки. Далее по очереди ботинки. Они блестят почти так же, как его запонки. Совершенно новая обувь. Ни единой морщинки на гладкой черной коже. Потом он подходит к зеркалу с галстуком в руках, перехватывает в зеркале мой внимательный взгляд. На миг замирает, и уголки его губ чуть приподнимаются в улыбке. Галстук он вдруг обматывает вокруг своей ладони и натягивает, говорит. «Ты смотришь на меня пристально, Нана, нравится то, что видишь?» Наглости и самоуверенности ему точно не занимать. Невольно краснею, сглатываю, понимая, что впервые наблюдаю, как мужчина переодевается. Оказывается, довольно интересное зрелище. Складываю руки на груди и стараюсь быть невозмутимой. Намного интереснее посмотреть на вас, чем слоняться в одиночестве по красивому, но бездушному номеру. «Воронишка», — говорит он довольно и повязывает галстук. «Но ты скучай, Нана». Когда я вернусь, пожалуй, использую галстук. Вздрагивает его тембр голоса и обещания. Тайр чертовски хорош, он об этом знает. Поправляет часы на руке. Затем из дорожной сумки достает свой парфюм, брызгает на себя один раз и бросает его на кровать со словами «Разложи мои вещи». Я теперь у него еще и личная горничная. Хорошо, расплываюсь в улыбке. За эту услугу тогда погуляю в парке, при отеле разбит парк и... «Нет, я ведь уже сказал тебе», — говорит он резко, и тон такой недовольный, что лучше больше не просить. Его портфель из черной кожи ждет его на столе в прихожей номера. Он открывает его и проверяет какие-то документы. «Вы самый раздражающий мужчина на свете», — заявляю вдруг. Сама от себя подобного не ожидала. Но слова уже прозвучали, назад не вернуть. Он почему-то не сердится, лишь расплывается в хищной улыбке и произносит перед уходом. «Нана, ты женщина, которая выводит меня из себя. Вроде и покорная, но с бунтарским характером. Хрупкая, но духом ты сильная. Мятежная моя женщина, будь панькой девочкой. Прижми задницу и жди меня». Я бросаю на него гневный взгляд, но подхожу. Дожидаюсь, когда он наденет пальто, и смахиваю с его плеча невидимую пылинку. «Буду ждать вас, мой господин, в этой расчудесной золотой клетке». Он целует меня в уголок губ и выдыхает. Вот и умница. На двери остается охрана, так что не дури, Нана. А я и не собиралась, вот честно. Таир уходит, я совершенно одна. Таир. Мой филиал в Лондоне всегда работает на всю мощь, когда я прибываю с личным визитом. Похоже, пришло время сменить управляющего, сообщаю Халиду, когда еще раз проверяю финансовые отчеты за последний квартал. Он решил, что можно красть у меня и ртом, и жопой. Обнаглел в конец. «Я давно вам говорил, что этот англикашка нечист на руку», — усмехается Халид. Ловит мой хмурый взгляд и спрашивает. «Просто уволим или чтобы в назидание остальным?» «А ты как думаешь?» — вздыхаю я. «Ох», — расплывается товарищ в довольной улыбке. «Я тогда пробую новый способ филирования». «Филируют рыбу», — смеюсь я. «А чем ваш управляющий не рыба?» «Он решил, что он акула, вот и поплатится за свою ошибку», — произносит Халид. «Делай, как посчитаешь нужным, только пусть живым останется. Нам лишние проблемы ни к чему. И поставь на его место кого-то из наших, кто не предаст и не станет воровать. Есть такие люди, Таир, уверенно говорит он. Знаю, один из них — это ты, но ты мне нужен рядом. Что насчет девушки, она беременна?» Одариваю помощника многозначительным, ревностным и недовольным взглядом и холодно говорю. «Надеюсь, что да». «Отлично», — улыбается он. «Так, мы прибыли. Сидите в машине, а лично проверю местность, что все чисто». Из первой машины выходит моя охрана, следом Халид. Они окружают мою тачку, я чувствую себя посмешищем. Увы, безопасность превыше всего. Кто знает, что придет в неугомонную башку Сайлоса. Выхожу в окружение из стада охраны, направляюсь в офис. Там меня уже ждут. Моих подчиненных лица сияют наигранным счастьем. Создается впечатление, будто я для них сошедший с обложки кумир. На самом деле это все мишура. Их дежурные сладкие фразы вызывают тошноту. Если расчехлить их души, то выяснится, что все они меня ненавидят. Я вижу, что все эти люди лицемеры. Они не хотят мне улыбаться до коренных, не хотят лебезить и расстилаться передо мной ковриком. Но делают это, делают сами. Я никого не просил, не требовал, и уж точно никого не заставлял вылизывать меня, будто я фруктовый леденец. Стереотипы — вещь мощная, неискоренимая. Чего-то считается, что начальство падкано лезть и предпочитает слышать сладкую ложь, видеть иллюзию подобно страсти. Это не так. Люди, добившиеся в жизни огромных высот да своими силами, методами, чаще всего грязными, незаконными, поверьте мне, считывают ложь и лесть по взгляду малейшей мимики. Мы чувствуем ложь за километры, интуиция развита так сильно, что экстрасенсом можно брать пушку и стреляться. «Таир Аль-Хамад, ваш кабинет готов. Все документы, что вы запросили, ждут на столе», сообщает мне помощница уже бывшего управляющего, которого Халид уже уводит на разговор. «Кофе принеси», — бросаю женщине. Она кивает, немного мнется и добавляет. «Еще вас ожидают в приемной». Останавливаюсь и спрашиваю, кто. Она представилась вашей родней. Имя... Она называлась Ахсаной. Ахсана. Внутри становится горько, во рту все сводит, как от кислоты, и хочется сплюнуть. Мерзкая, лживая, ядовитая дрянь, гадюка. Как она посмела явиться. «Хорошо, все равно сделай только один кофе для меня, черный», — говорю и направляюсь в кабинет. В приемной действительно меня ждет моя первая любовь. Женщина, которая разбила мне сердце, втоптала меня в грязь, смешалась с дерьмом, назвала ошибкой природы, а после бросилась в объятия Сайлоса. Она стоит у окна и смотрит вдаль, осанка царская. Жгучие черные волосы собраны и блестят. Одеты с иголочки, словно на первой леди страны. Безупречная, роскошная, холеная, очень красивая женщина. Ядовитых тварей природа всегда создает удивительно прекрасными, чтобы жертвы обманывались и попадали в плен их обманчивой красоты. У меня давно открылись глаза, и вижу мир и всех людей без их мишуры. Мне не нужны громкие слова, красивая обертка — это все тлен. Внутри подобных людей, как Ахсана, сплошная трава. У Сайлоса дерьмо, Ахсаны — яд, великолепное сочетание. Что тебе нужно, бросаю грубо. Никаких приветствий, никакого тепла в голосе. Она резко оборачивается и искусно притворяется, что рада меня видеть. Даже одна слеза скатывается по безупречному лицу. Она не спешит ее смахивать, позволяет мне увидеть ее якобы беззащитную, хрупкую. «Таир, какой ты стал!» — голос с придыханием, бархатный, манящий. Глубокий вдох, ее высокая грудь приподнимается. Глубокое декольте позволяет увидеть всю ту роскошь, которую одарила ее природа. Когда-то еще совсем зеленый мальчишка купился на эту красоту, польстился на сладкие речи, на томные вздохи, обещающие райское наслаждение взгляд. «Повторяю, что ты забыла в моем офисе». «Не пригласишь в кабинет?» — спрашивает робко, стеснительно. Эта игра вызывает у меня брезгливость. К чему вся эта показуха? Я видел ее настоящую. И она знает, что я знаю, какая она. «Нет, пока не узнаешь, что тебя заставило переступить порог моей компании», — заявляю ледяным тоном. Она закусывает пухлую губу с ярко-алой помадой, облизывает ее, надеясь, что я поведусь на ее кокетство, и все тем же тягучим голосом произносит. «Мой муж не знает, что я здесь, Таир. Я пришла предупредить тебя». Выгибаю одну бровь и усмехаюсь. «Если он узнает, то убьет меня», — добавляет она чуть нервно. Моя улыбка становится шире, не могу не позлить гадюку. «Тогда он сделает единственное верное решение в своей никчемной жизни, но не волнуйся, я ему не скажу». «Таир, это серьезно!» — вскрикивает она чуть визгливо, подходит ко мне вплотную и вцепляется в мою руку. «Прошу, мне нужно с тобой поговорить, пожалуйста. Хочешь, я встану на колени?» «Проклятая женщина! Хуже нужно менять не только управляющего, но и всю службу безопасности. К херам некомпетентных сотрудников!» «Избавь меня от мерзкого зрелища!» — говорю с брезгливостью и вырываю из ее хватки руку. «У тебя ровно 5 минут, чтобы кратко изложить свою проблему». Открываю двери кабинета и галантно предлагаю Схане пройти. Как раз приходит помощница бывшего управляющего. Она входит в мой кабинет с подносом, аккуратно ставит его на стол и уже уходит, как Ахсана приказывает девушке. «Мне двойной эспрессо принеси живо». «Нет», — тут же реагирую я. «Ахсана, ты здесь ровно на 5 минут, выпьешь эспрессо после». Помощница уходит, и тогда Ахсана садится в кресло и с усмешкой произносит. «А ты изменился, Таир. Такой резкий стал, холодный». «Учителя были хорошие», — говорю и делаю глоток кофе. «Кстати, твое время идет».